Глава 7. Весь вечер мне не дает покоя наш разговор. Я то и дело прокручиваю его в голове, выдумывая различные аргументы в свою пользу. Вот только зачем? Все равно же не решусь все их озвучить. Поэтому остается только глотать раздражение, занимая руки привычными хлопотами. Но когда моя голова коснулась подушки, все мысли вихрем врываются в сознание, не давая покоя. Мозг работает как часы, не желая засыпать. Быть может, поэтому я, как партизан в засаде, фиксирую каждую деталь происходящего. В комнате горит только прикроватный столик. На его свету вполне достаточно, чтобы хорошо все рассмотреть. Муж зашел в спальню. На нем домашние брюки и майка. Я никогда не видела его в халате. Хоть точно знаю, что подходящий у него имеется. Вот он раздевается, снимает часы и кладет их на тумбу. Армейские. Это подарок генерала за хорошую службу. Он никогда не расстается с ними, даже в ванной. И только перед сном оставляет около кровати, чтобы утром надеть на запястье, едва сработает будильник. Матрас прогибается, когда муж ложится рядом со мной. Щелкнув кнопкой, на светильнике гасит свет. В темноте ощущение ярче и прикосновение горячей ладони к моему бедру я чувствую почти как разряд тока. Пусть и знала, что так будет, ожидала. У нас с мужем всегда все происходит по одному и тому же сценарию, а этот жест в него строго вписан. Сначала моя ночнушка ползет вверх, выше талии, затем влажные губы касаются плеча. Одно движение, и я прижата лопатками к матрацу, а мои колени удобно раздвинуты в стороны. Властные, жесткие поцелуи, от которых пекут губы. Его руки сжимают мою грудь сквозь тонкий шелк ночной рубашки. Это продолжается недолго, и Слава тянется к прикроватной тумбе за презервативом. Я принимаю противозачаточные, но муж об этом не знает. «Сейчас я вернусь к тебе», — говорит, натягивая резинку на член. «О том, что мне нужно больше времени на разогрев, как и о том, что можно как-то изменить сценарий нашего эротического путешествия, не идет и речи. Слава был моим первым мужчиной, и до него у меня не было опыта общения с сильным полом». Конечно, я не ханжа и много раз видела в кино эротические сцены. Я точно понимаю, что может быть по-разному, но муж и слушать не желает. К тому же я всякий раз имитирую оргазм. Это стало своего рода ритуалом, традицией. Знаю, что нехорошо, но почему-то делаю. Хочу быть во всем идеальной для мужа. Странное стремление, которое во мне тщательно воспитывали с детства. Мама тщательно оберегала мою чистоту во всех смыслах. И первый секс у меня случился в брачную ночь. Помню, что тогда проплакала больше часа, а Слава меня успокаивал, пока не уснул. Как всякой девушке, начитавшейся любовных романов, мне казалось, что первый раз будет особенным, а оказалось совсем иначе. Тогда я побоялась признаться, что мне было страшно и противно от самого процесса, которому добавилась такая боль, что я едва вытерпела. Акт соития, сжимая зубы. Теперь успешно играю роль страстной и чувственной супруги, чтобы загладить свою вину. Отодвинув одеяло в сторону, муж вклинивается у меня между ног. Упираясь руками по обе стороны от моей головы, он нависает сверху. Резко качнув бедрами, ходит сразу до упора, заставляя меня вскрикнуть. Я не готова, поэтому это движение причиняет болезненный дискомфорт. Но дальше, когда он начинает двигаться, все приходит в норму, и я ощущаю приятное напряжение, когда его член поршнем движется во мне. Почти до доли секунды я знаю, сколько времени мужу нужно, чтобы кончить. Он замирает внутри, а я начинаю стонать громче. Жду, когда он, перекатившись, упадет на кровать рядом со мной. Свожу ноги, облегченно выдыхаю. «Тебе было хорошо?» — спрашивает Слава. Он всегда это говорит. А я всегда отвечаю одно и то же. «Да». Муж выдыхает, восстанавливает дыхание, встает и идет в душ, чтобы через 5 минут вернуться и уснуть непробудным сном. Так продолжается изо дня в день, каждый раз одинаково, как по написанным кем-то нотам. Но мне грех жаловаться. Все ведь хорошо. Помню, как однажды, спустя 5 лет после свадьбы, я вознамерилась добраться до причины своей фригидности. Именно так я тогда и думала. Все дело во мне, ведь я так и не узнала, что такое оргазм. Стыдно признаться, что за 5 лет брака я еще не познала сего феномена на практике. Первым порывом было изучить теорию. Втайне я стала искать всю возможную информацию на форумах и в чатах, откуда следовал неутешительный вывод. Большинство женщин живет точно так, как я, а многие даже хуже. Если у Славы нет проблем с эрекцией, то там меня просветили, что так повезло далеко не всем. И есть даже закрытые ветки, в которых женщины советуют друг другу различные препараты, которые можно подсыпать мужу в еду без риска для здоровья. Чего я только не начиталась тогда. И об упражнениях Кегеля, которые не дали никакого результата, тоже узнала оттуда. В конце концов, я пришла к выводу, что если есть на свете счастливые женщины, которым дано испытывать оргазм, то их нужно искать не в этих чатах. И вообще, скорее всего, им некогда переписки вести, они заняты делами поинтереснее. Жаль только, что я к ним не отношусь. Убедившись, что я просто не вхожу в число счастливец, которым доступно нечто большее, чем просто служить дыркой для удовлетворения мужа, погревала и успокоилась. Тогда я сказала себе, что секс для женщины не главное. Ведь у меня хороший муж, и в семье все спокойно. Чего еще желать? А раз я не способна получать удовольствие, то муж в этом не виноват. Пусть лучше не знает о том, какая ему досталась в жены поломанная женщина. Поворачиваюсь на бок и, сложив руки под головой, рассматриваю тени, что отбрасывает уличное освещение на стене комнаты. Если бы не мысли о повышении, которые терзают меня последние полгода, все было бы просто идеально, так, как хотела мама, образцовая семья. Но эти мечты раз за разом возвращаются в мою голову, превращаясь в навязчивую идею. А ведь раньше они даже не приходили ко мне. Я и не предполагала, что могу захотеть большего, но это случилось. Эх, как бы убедить Славу, что в моих мечтах нет ничего плохого? Задачка эта непростая, со звездочкой, и однажды я ее разгадаю. А еще скоро мне предстоит корпоратив. Но это не тот, где собираются все огромной компанией. Нет, этот для закрытого круга, только для нашего отдела. И то, что на него не пригласили Чму Аркадьевича, добавляет изюминки. Я даже платье купила, красное, по фигуре. Оно досталось мне по огромной скидке и фасон из прошлогодней коллекции. Но это неважно, ведь сидит как влитое. И, что бывает редко, будто сшито для моих округлых бедер. Да и лиф не сжимает полную грудь. Я уверена, что отлично проведу время.